Глава вторая. Веди. Катерина Ивановна выключила свет на кухне, в потьмах пробралась к себе за выгородку, легла тут, укрылась головой и вскоре провалилась за окоем, продолжая, впрочем, слышать эхо шагов на лестнице черного хода, гул ветра в воздуховоде да лихорадочное дребезжение колокольчика над дверью. Сон таким образом выглядел неглубоким, болезненным, перемежающимся изнуряющей и монотонной головной болью да вспышками электрической лампы дежурки под потолком. А еще этот сон был расчерчен глубокими тенями, идущими от окна по потолку, висящими на стене, впечатанными в огромный посудный шкаф-поставец, точно такой, какой стоял в деревенском доме дяди Катерины Ивановны Дмитрия Ивановича в Тобольской губернии в Кураковской волости, где она жила в детстве. Некогда яркий, а теперь блеклый виноградный узор на деревянных створках, рогатые шишки, диковинные звери с кривыми когтями и человеческими лицами на фронтоне, цветы на откидной доске и сполосованные ножом — все это было хорошо знакомо, узнаваемо, но теперь во сне казалось таким кромешно далеким и чужим, затуманивалось, оплывало, покрывалось копотью и зарастало быльем, как это бывает, когда на глазах стоят слезы. После того, как Дмитрий Иванович постригся в монашество с именем Даниил в честь великого пророка Даниила, умевшего толковать сны и ушел странствовать по монастырям, Катя сначала перебралась в дом Распутиных, где помогала по хозяйству, а потом и вообще уехала в Петербург. Устроилась здесь работать посудомойкой в привокзальном заведении, затем прачкой при убежище для женщин, выходящих из мест заключения, что на Обводном, и это уже потом Катерину Ивановну гувернанткой к себе в квартиру на Гороховой взял Григорий Ефимович. Он в то время был уже в силе и о своих земляках-родственниках не забывал, помогал им. И вот теперь она лежала и мерзла, ворочалась сбоку на бок, а одеяло сползало с ее головы, в конце концов оказывалось на полу. Может быть, была бы и рада проснуться, чем так спать несуразно, да не могла. Не отпускала ее болезненная полудрема, когда все слышишь, что творится в голове, откликаешься на каждый скрип и шорох, на каждое шуршание и треск, вздрагиваешь, запихиваешь ладони под голову, не зная, куда их деть, чувствуешь, как у тебя закатываются глаза и дрожат веки. «Беда, Катенька, просыпайся, буди дочерей моих и скажи им, что злодеи украли у меня шубу, надругались над ней демоны, наизнанку выворачивали, а потом утопили в Малой Невке у Петрова моста». Конечно, сразу признала Катерина Ивановна выговор Григория Ефимовича. Другое дело, что изумилась, почему так коряво и медленно, едва выговаривая слова, шепелявя, мог он вещать. Посмотрела перед собой. Катерина Ивановна смотрит перед собой и видит хозяина квартиры на Гороховой, сидящим посреди кухни на стуле. Вид он имеет растерзанный, страшный, лицо его разбито и изуродовано, зубы выбиты, правый глаз заплыл, изо рта вытекает пенистая жижа, волосы всклокочены и окровавлены, рубаха разорвана на груди, перебитые ноги запутаны веревкой, которая привязана к его шее, руки, лежащие на коленях в порезах и ссадинах. Катерина Ивановна начинает задыхаться и кричать от страха, не понимая, как такое возможно. Кто те изуверы, которые так страшно мучили Григория Ефимовича, крутит головой, не веря в то, что видит, повторяет, как заведенная: «Нет, нет, нет, нет!» Потом Катерина Ивановна пытается подползти к Распутину, чтобы помочь ему, но он отстраняет ее. «Буди, раба Божия, дочерей, говорю! Шубу еще можно спасти, вытащить из воды и просушить на печи, заштопать кое-где, ноская она! А вот меня уже нет, потому что меня застрелили». На этих словах Григорий Ефимович отскребает от лба присохшие к нему волосы и открывает дыру, вокруг которой запеклась кровь. Указывает на нее пальцем и говорит: «Вот сюда вошла моя лютая смерть, моя погибель». Потом он с трудом встает со стула и, еле переставляя искалеченные ноги, направляется к двери черного хода. Тут он останавливается и дважды поворачивает ключ в замке. Скрежет засова кажется Катерине Ивановне оглушительным. Она закрывает уши и судорожно пытается сообразить, каким образом Григорий Ефимович проник в квартиру, ведь она закрывала дверь изнутри. «Христом Богом прошу тебя, Катенька, спаси мою шубейку, ведь мне без нее нынче так холодно!» Дверь за Распутиным захлопывается, и висящий над притолкой колокольчик беззвучно вздрагивает. едва заметно раскачивается еще какое-то время на образовавшемся сквозняке, а потом замирает. В этой гробовой тишине Катерина Ивановна на четвереньках, не чувствуя под собой ледяного пола, направляется к дочерям Григория Ефимовича, чтобы разбудить их, как он просил, и рассказать им о беде, которая постигла их отца. Рыдания продолжают душить ее, и она не может поверить в то, чему только что стала свидетелем. Далее происходит следующее. В темноте Катерина Ивановна ошибается дверью и попадает в приемную, где на комоде с мраморной столешницей стоит телефонный аппарат. Совершенно не понимая, что творит, подбирается к нему, снимает трубку и слушает чье-то прерывистое дыхание, что доносится с противоположного конца провода. Катерина Ивановна цепенеет от страха, впадает в забытье. Обморок ли, который, впрочем, довольно быстро прерывает голос, кажущийся ей знакомым, «Извольте положить трубку». Сновидение Катерины Ивановны заканчивается тем, что она кладет трубку на рычаг и тут же узнает этот голос. Да, он принадлежит высокому худому господину в английском дафалкоте верблюжьего цвета, кожаной триковой фуражке, глубоко надвинутой на глаза, галифе и до зеркального блеска начищенных хромовых сапогах. Это он приезжал за Григорием Ефимовичем и увез его на моторе, который долго неуклюже разворачивался в заснеженном дворе на Гороховой. «Автомобиль внизу!» — снова и снова повторяются в голове его слова. Сквозь недомогание и приступы тошноты, сквозь электрический треск и монотонное гудение мембраны крутятся, как на заезженной граммофонной пластинке. Из граммофонного рупора звучит голос госпожи Плевицкой. Вот вспыхнуло утро, румянятся воды, над озером быстрая чайка летит, ей много простора, ей много свободы, луч солнца у чайки крыло серебрит. Но что это? Выстрел? Нет чайки прелестной. Она, трепеща, умерла в камышах, шутя ее ранил охотник безвестный, не глядя на жертву, он скрылся в горах. Ах, что за чудный голос у Надежды Васильевны! Совершенно, господа, не могу слушать ее спокойно, столько в нем страсти и нежности, столько чувственности и русской силы, что хочется разрыдаться. Уж простите меня за сентиментальность, хочется встать на колени посреди площади, и как это у Федора Михайловича поклониться до земли и поцеловать с наслаждением и счастьем эту грязную, истоптанную землю. Нами же замечу вам, нами же истоптанную, оскверненную. Вещает коренастого сложения лысый господин в пенсне, которое во время своей речи он постоянно нервически поправляет, будто бы желает показать тем самым, что теперь, слушая романс «Чайка» в исполнении Надежды Васильевны Плевицкой, он с трудом справляется со своими эмоциями, заглядывая при этом куда-то за излетающие из граммофонного рупора звуки вдаль. При этом господин весьма картинно задирает подбородок, выпячивает нижнюю губу, водит бровями и подпевает едва слышно. «Нет чайки прелестной, она, трепеща, умерла в камышах». Вот умеете вы, Владимир Митрофанович, сказать, задеть сердечные струны в своем роде, восхитить, ошарашить и умилить одновременно. Не умея сдержать своего порыва, восклицает человек при других обстоятельствах, имевший сходство с Навуходоносором, царем Вавилонским. Однако теперь, избавившись от своей шоферской дохи с меховым воротником, высокой папахи с наушниками и круглых защитных очков, он имеет вид вполне партикулярный и напоминает уездного лекаря из тех, что имеет взгляд теплый, но остановившийся, ничего не выражающий, по крайней мере, применительно к собеседнику или к ситуации, в которой они оказались, а на губах его постоянно блуждает блаженная полуулыбка, порой доходящая и до нервического тика. «Помилуйте, любезный Станислав Сергеевич!» — звучит ему в ответ. «Помилуйте, ей-богу! Просто совершенно не привык скрывать своих чувств, кривить душой, с малолетства воспитан любезными моими родителями, всегда говорить открыто, прямо, как и подобает русскому дворянину, не таясь, не лукавя. А искренность, как известно, притягательна и довольно скоро находит признание и поддержку. Да-да, Владимир Митрофанович, вы совершенно правы». За разговором Станислава Сергеевича Лазаверта и Владимира Митрофановича Пуришкевича, что происходил в музыкальной гостиной дома Юсупова на Мойке, наблюдали со стороны, но не принимали в нем участия еще несколько персонажей. Среди них выделялся статный господин в повседневном мундире штабс ротмистра лейб-гвардии конного его величества полка. Судя по тому, как он держался, собравшееся общество претило ему. Все эти велеречивые разговоры о госпоже Плевицкой, о русской чувственности и силе ему виделись неуместными и пустыми. Казалось, что его неестественно большие меланхолические зеленые глаза с темными под ними кругами, словно бы наведенными грим-карандашом, не принадлежали его худому и узкому лицу. Жили своей, отдельной от него жизнью, выказывали переживания и даже муку от обязанности быть здесь и сейчас, от столь хорошо ему знакомого неумения своего проявить решительность, мужественность и даже категоричность, от невыносимой готовности смириться с бессмысленностью и глупостью. В такие минуты штабс-ротмистр закрывал глаза, представлял свою учтивую физиономию со стороны без них, без этих глаз на выкате, в которых и была вся его жизнь, вернее, ее смысл, и начинал ненавидеть себя. Нет, не то чтобы он, будучи воспитанным приемными родителями и дожив до 25 лет, испытывал отвращение к своей внешности, находя ее слишком женственной, слишком инфантильной, просто слишком часто он был вынужден подчиняться чужой воле, неукоснительно следовать правилам и устоям, совершенно не понимая, кто он есть на самом деле, кому можно верить, а кому нет, кого любит он, кто действительно любит его, а кто лишь пользуется его именем, именем внука государя императора Александра II и двоюродного брата императора Николая II, именем сына великого князя Павла Александровича и великой княгини Александры Георгиевны, принцессы греческой и датской, правнучки императора Николая I Дмитрия Павловича Романова. Это были вопросы, на которые штаб-ротмистр лейб-гвардии конного его величества полка не находил ответов, что повергало его в бешенство, которое он был обречен носить в себе, от которого страдал, с которым был вынужден смиряться. Наконец, песня в исполнении Надежды Васильевны закончилась, и рупор граммофона начал издавать ухающие звуки, словно внутри деревянной, инкрустированной перламутром коробки прибора, поселился филин. Крутила головой хищная птица, грозно двигала перьевыми ушами, щелкала клювом, раскачивалась из стороны в сторону, намертво вцепившись при этом когтями в жердь, шелестела крыльями, создавая иллюзию того, что сейчас улетит, но никуда не улетала, конечно. Сердилась вдобавок ко всему, потому что могла, например, исполнить голосом Юрия Спиридоновича Морфесси песенку «Потому я тебя так безумно люблю», но никто ее об этом не просил. После того, как Григорий Ефимович изгнал из столовой комнаты демона, явившегося ему в образе Феликса Маленького, то еще довольно долго он не мог прийти в себя от пережитого. Сердце бешено колотилось у него в груди, на лбу выступил холодный пот, во рту пересохло, и хотя он безостановочно пил то мадеру, то лимонад, то просто кипяченую воду из самовара, стоявшего на столе, жажда не оставляла его. Более того, с каждым вдохом горячего воздуха, исходившего от пылающих в камине поленьев, сухость все более и более сковывала его, изнуряла его, туманила рассудок, как это бывает во время летнего полуденного зноя. И снова наступал тот летний день, 29 июня 1914 года, который Григорий Ефимович помнил, словно это было вчера, хотя и прошло уже 2 года, когда стояла невыносимая жара, а духота буквально висела в воздухе. Ее можно было трогать руками, и от нее нигде не было спасения. Худощавая женщина, завернутая в шерстяную цыганскую шаль с бахромой, мерещилась всюду. То из-за деревьев выглядывала, то появлялась в конце проулка, то стояла посреди пыльной, уходящей за горизонт дороги, то перебегала от лабаза к лабазу, то, наконец, оказывалась в воротах дома, к которому подходил Григорий Ефимович. Она преследовала его. Нервно куталась в шаль, словно у нее был жар, и ее знобило. Распутин замедлял шаги, чувствуя неладное, но остановиться уже не мог и продолжал приближаться к женщине. «Кого ты ищешь, милая?» — спрашивал громко, сооружал при этом над глазами из ладони козырек от слепящего солнца, щурился, чувствовал беду, совершенно не понимал, чего следует ожидать от приближающейся к нему фигуры. Слышал в ответ истеричное «Да тебя я ищу, Григорий!» С этими словами женщина распахивала шаль, и в правой ее руке Григорий Ефимович замечал кинжал, который взмывал в воздух, и, описав дугу, устремлял к нему свое жало. Только и успевал, чтоб вспомнить слова Иоанна Златоуста. «Где смерть твое жало, где ад твоя победа? Воскрес Христос, и пали демоны!» Как в животе его вспыхивал огонь. Женщина набрасывалась, ударяла Распутина кинжалом в живот, и только сейчас он замечал, что у нее нет носа. Словно бы он провалился внутрь ее плоского азиатского лица, обрамленного темными, коротко стриженными волосами, заплетенными на затылке в кургузую косицу, походившую на пук туго скрученного мочала. Инстинктивно Григорий Ефимович отталкивал от себя это уродливое существо, не чувствуя боли, но теряя рассудок от ненависти и отвращения. Однако женщина, уже перепачканная кровью, вновь бросалась на свою жертву. «Кто ты? Что тебе надо?» — кричал Распутин. «Меня зовут Ефимия, и я пришла заколоть тебя как пророк, или я по велению Божию заколол лжепророков Вааловых, потому что ты есть лжепророк и дьявол!» Полосовала в воздух перед собой в выступлении, но не могла достигнуть цели, голосила, путалась в своем цыганском платке, пока, наконец, не падала на землю и не роняла кинжал. Тут же Ефимию хватали сбежавшиеся на крики обитатели соседних домов, вязали ей руки. Кто-то разбивал ее и без того обезображенное лицо, подвернувшееся под руку оглоблей, а потом волокли Ефимию в полицейский участок, где она продолжала бесноваться и повторять, что все равно убьет Распутина, потому что в нем воплотился начало злобный демон, который пришел в мир, чтобы погубить всех православных христиан. «Отче, прости ей, ибо не ведает, что творит», — все глуше и глуше повторял Григорий Ефимович. Ладонью, из которой только что он соорудил над глазами козырек от слепящего солнца, вытирал пот со лба, а затем переводил взгляд на порезанную и залитую кровью рубаху, изнемогал от слабости и терял сознание. На этом 29 июня 1914 года заканчивалось. Распутин пододвинул стул к расположенному под самым потолком окну, встал на него, повернул медную ручку шпингалета, приоткрыл створку и начал жадно глотать клочья сырого холодного ветра, ненароком залетавшего в подземелье смойки. На какое-то время Григорию Ефимовичу стало легче. Испарина на его лбу застыла, а во рту вновь ожил липкий язык, который теперь можно было ощутить, тронув им скользкое небо, вывалив его наружу и охладить. Так и дышал в волю, затем спускался со стула, подходил к резному комоду, на котором стоял телефонный аппарат, снимал трубку и ласково говорил в нее: «Где же ты, миленький, почему не идешь ко мне?» Бакелитовый наушник молчал, и только откуда-то сверху из бельетажа доносилось женское пение. Распутин прислушивался. И девушка чудная, чайкой прелестной, над озером тихим спокойно жила, но в душу вошел к ней чужой неизвестный, ему она сердце и жизнь отдала. Меццо-сопрано Плевицкое он узнал сразу. Вспомнил, как несколько лет назад он впервые встретил певицу в Царском селе, куда она была приглашена выступать перед государем. Был наслышан о ней раньше, но теперь, увидев ее вживую, сразу по выражению лица, манерам, по тому, как шла, оглядываясь по сторонам, как беспомощно улыбалась и не знала, куда деть руки, признал в ней ровню, простую деревенскую бабу из Курской губернии, которая, как и он, вдруг оказалась в высшем свете, о чем еще совсем недавно она и подумать не могла. Потому и не стал подходить, чтобы ни ей, ни себе не напоминать о своем происхождении, о том, что было невозможно спрятать ни под какими дорогими платьями и украшениями, невозможно скрыть от своих, от тех, для кого бытование в столице империи было невообразимым и чудесным сном, каждую минуту которого нужно проживать как последнюю. Ведь и Надежда Васильевна, и Григорий Ефимович хорошо знали, что есть и совсем другая жизнь — нищая, убогая, безнадежная, пропитая, возвращение в которую смерти подобно. Певица почувствовала этот взгляд Распутина на себе и опустила глаза. После выступления Плевицкой государь соизволил подойти к ней и поблагодарить. «Я слушал вас сегодня с большим удовольствием. Говорят, что вы нигде не учились петь и не следует этого делать. Оставайтесь такой, какая вы есть, естественной, народной. Поверьте, я много слышал ученых соловьев, но они всякий раз пели для уха, для головы, если вы понимаете, о чем я. Самая простая песня в вашем исполнении становится значительной и проникает вот сюда». Николай Александрович наклонился к Надежде Васильевне и указал на свое сердце. Григорий Ефимович увидел, как Плевицкая покраснела, затрепетала, губы ее задрожали, и она была готова расплакаться. «Надеюсь, что не в последний раз слушаю вас», — государь отнял руку от своего сердца и прикоснулся к руке певицы. «Благодарю вас». А потом Плевицкая смотрела вслед удаляющемуся царю и повторяла: «Я счастлива, Ваше Величество, Боже, как я счастлива!» Распутин отвернулся. Острая, пронзительная жалость к самому себе буквально потрясла его. Сейчас, увидев открытое сердце царя, он понял, как сам глубоко несчастен, насколько его сердце закрыто и очерствело, а маска старца настолько прочно приросла к его лицу, что он сам уже и не отличит царева друга от раба Божия Григорьева, сибирского крестьянина из села Покровского Тюменского уезда Тобольской губернии, ямщицкого сына от завсегдатая великосветских салонов Петербурга и влиятельной персоны при дворе. Получается, что утаил свое сердце, чтобы оно не выдало настоящего Григория Ефимовича, и от этого стало невыносимо стыдно перед самим собой, обидно за предательство самого себя. А еще от осознания того, что, спрятав сердце от других, все равно не скрыть его от револьверных пуль или от стрел, которыми слуги Диоклетиана изрешетили тело святого римского легионера Себастьяна из Нарбона. Пение Плевицкой наверху стихло. Распутин положил трубку на аппарат и вернулся к камину, поленья в котором уже догорали. Пошевелил их кочергой, поднял угольные брызги. Они взвелись и обрушились на кованую решетку топки. Постучал кочергой по кирпичной кладке и прислушался к ударам, что глухим лязгом отозвались в дымоходе. Постучал еще раз, и показалось, что кто-то ходит наверху, за стеной, ходит по узкому коридору со сводчатым потолком, по винтовой лестнице, ведущей в бельэтаж. Распутин оглянулся. В дверях стоял неизвестный ему господин среднего роста в темном приталенном костюме, облегавшем его мускулистую фигуру. «Григорий Ефимович, следуйте за мной, Феликсу Феликсовичу не здоровится, и он просит вас подняться к нему в кабинет». Это было сказано на одном дыхании, монотонно, как заученный без особого понимания текст, как доклад, впрочем, не терпящий обсуждений. Распутин смотрел и видел перед собой глаза незнакомца, ледяные, рыбьи, видел его гладко выбритый подбородок боксера, расчесанные на прямой пробор и прилизанные, как у полового из дешевого трактира, волосы. Григорию Ефимовичу чудилось, что в этой голове был запрятан заводной симфонион «Циммерман», пахнущая канифолью музыкальная шкатулка, и он вроде бы даже слышал доносящиеся оттуда потрескивание и пощелкивание пружины шестеренок механизма, а знакомая музыкальная тема «Потому я тебя так безумно люблю» едва слышно звучало фоном к словам, только что произнесенным. Тогда в Петрограде многие говорили об оживших куклах в мастерских кукольных дел мастеров на Невском и Литейном, которые, якобы убив своих создателей, отправлялись на поиски новой жертвы. Передвигались они по городу на крытых автомобилях по ночам, вызывая страх горожан ревом включенных моторов и слепящим светом фар. И вот сейчас Григорий Ефимович видел перед собой такую ожившую куклу. «Немец?» «В каком-то смысле», — с едва заметной усмешкой ответил незнакомец, — «не знаю тебя». «Феликс Феликсович ждет, он хотел бы познакомить вас со своими гостями». «Что за гости?» Не выпуская кочерги из рук, Распутин принялся расхаживать по столовой взад и вперед, искоса поглядывая на человека-куклу. «Господа из Государственной Думы, великий князь Дмитрий Павлович». «Знаю, не любит он меня». Григорий Ефимович резко остановился и рубанул кочергой по воздуху. «И мне не за что его любить. Прошу вас, пройдемте». И тут вновь взмахнул кочергой, но на сей раз обрушил ее на голову полового из пропахшего пивом и кислой капустой трактира. От удара подбородок сразу же ушел в сторону, выдавив из себя массивную, словно сооруженную из белого алюминия, нижнюю челюсть, а из образовавшейся в голове дыры в разные стороны полетели металлические детали Циммермана. Кукла качнулась, инстинктивно расставив руки, захрипела и повалилась на ковер, уставившись своими неживыми глазами на морду белого медведя, который открыл пасть и зарычал. Где-то между ними упало и орудие убийства — кочерга. Это видение, как вспышка, осенившая сознание Распутина, возникло само собой подсознательно, потому что он сам никогда бы не решился убить человека, раскроив ему череп. Хорошо помнил, как в детстве он однажды стал свидетелем пьяной деревенской драки, в которой убили человека, размозжив ему голову камнем, попавшимся под руку. Тогда кто-то закрыл маленькому Грише глаза ладонью, но все равно сквозь пахнущие сапожным варом и табаком пальцы он видел, как мертвеца волокли по земле, на которой его изуродованная голова оставляла бурый пузырящийся след. «Пожалуйста, проходите», — незнакомец сделал шаг в сторону и, вежливо пропуская, указал Григорию Ефимовичу на открытую дверь, за которой начиналась винтовая лестница в бельэтаж. Так они и начали восхождение. Распутин впереди, его сопровождающий сзади. Поднявшись до уровня первого этажа и оказавшись на площадке перед дверью черного хода, которая вела во внутренний двор, незнакомец остановился. «Григорий Ефимович, а вот признайтесь, ведь хотели же меня сейчас с той кочергой прикончить?» Распутин замер. Вопрос этот был задан уже не ожившей куклой, а человеком, который хорошо знал, зачем привел старца на лестницу, и теперь остановился перед дверью черного хода. «Хотел». «А что же не прикончили? Духу не хватило?» — в голосе прозвучала усмешка. «Не убей, сказано», — проговорил Григорий Ефимович и обернулся. Пиджак незнакомца был расстегнут, а в правой руке он держал револьвер. «Не сотвори себе кумира», — сказано. Дульный срез уперся в лоб Распутина. «Амен». И нажал на спусковой крючок. Затем открыл дверь, вытолкнул труп на улицу, на ступеньке крыльца, закрыл дверь и продолжил восхождение вверх по винтовой лестнице. Степан Федосеевич замерз на промозглом ветру окончательно. Почти доходил до пересечения Максимилиановского переулка с Фонарным, наведывался в прилегающие дворы, возвращался обратно. Долго не решался заглянуть в караульную будку. А когда, наконец, сделал это, то с удивлением обнаружил, что она пуста. Вот ведь как, даже не заметил, когда собака убежала. Тогда сам забрался внутрь, прислонился к деревянной, выкрашенной белой краской стене, перевел дыхание, почувствовал, что шинель, словно вставшая колом, вся вымерзла снаружи, а изнутри была, как его нетопленная сиротская комната в бараке, в котором он жил недалеко от Сенной площади. Не любил Степан Федосеевич Петроград. Особенно страдал он от местных зим, злых, пронзительных, темных. Вот уж воистину, сколько ни топи печь-буржуйку, все равно не согреешься, все равно не выгонишь сырость, будто бы навсегда въевшуюся в потолок и стены, криво обклеенные бумажными обоями в желтоватых разводах, вечно живущую в подполье, пахнущем тряпьем и болотом. Поскольку сам он был родом из Орловской губернии, то более привык к климату сухому и мягкому, скучал по теплому и долгому лету, когда даже попав под дождь, испытаешь радость, как после купания в речке или лесном озере. Часто болел тут. Вот и сейчас чувствовал недомогание. Рассказывали, что прошлой зимой городовой второго участка второй адмиралтейской части Василий Иванович Казначеев замерз на своем посту в караульной будке как раз накануне Рождества. Застоялся на одном месте и окоченел. Выходит, что на морозе надо постоянно двигаться. А что делать, когда нет сил ходить взад и вперед, когда мутит и выворачивает суставы, когда слезятся глаза и душит кашель? Степан Федосеевич почти так стоя и задремал, как вдруг со стороны мойки до него донесся собачий лай. «Неужели мой жилец обнаружился и блажит?» — пронеслось в голове. «Не иначе, как свору встретил, и теперь долго будет брехать». А еще не любил Петроград из-за бездомных собак. Они напоминали ему нищих, обезумевших от голода и нужды станичников, которых следовало бы отстреливать. Но распоряжение такого не поступало, и посему приходилось терпеть их окаянных, что прятались в темных переулках и дворах-колодцах, на пустыре за Новодевичьим монастырем и под железнодорожным мостом через обводный канал. По ночам они истошно скулили, наводя страх на сторожей и редких прохожих, сверкали желтыми своими глазами, страдали бешенством, столовались на городских помойках, на задах мясных лавок и амбаров сального буяна, что на пряжке. Лай сменился воем, а потом внезапно стих. Это, как показалось Степану Федосеевичу, произошло после двух коротких хлопков, похожих на выстрелы. Или, может быть, это были вовсе и не выстрелы никакие, а заряды ветра, пронизавшие скважины между домами и ударившие в заколоченные фанерой чердачные окна, или натужные залпы стартера, заводимого во дворе дома Юсупова автомобиля, которые эхом разносились по переулку толчками, неритмично, хрипло. И это уже только на следующее утро городовой узнает, что собаку, ту самую, что он приютил в своей караульной будке, действительно застрелили, потому что она напугала гостей Феликса Феликсовича, стала на них бросаться, а потом закопали в сугробе рядом с воротами, выходящими на мойку. Удивился, конечно, Степан Федосеевич, такая ласковая и тихая, ни породы, ни имени, и вдруг стала бросаться на людей. Странно, конечно. Хотя, с другой стороны, кто знает, что там у них, у собак на уме, тут и вообразить себе невозможно. Но это будет утром следующего дня. А сейчас выбрался из своей будки и в надежде согреться, почти бегом направился к воротам юсуповского гаража. По мере приближения гул включенного двигателя становился более объемным и резким. Казалось, что здесь никто и не собирался ложиться спать. Были слышны голоса, крики. Скрип каучуковых колес на снегу, различим бешеный бег теней по стенам и стволам деревьев, а также яркие сполохи включенных фар. Когда же до ворот оставалось несколько шагов, то они с грохотом распахнулись, и в переулок выкатился автомобиль. Степан Федосеевич с трудом успел отскочить в сторону, и мимо него пронесся уже известный ему мотор с брезентовым верхом. В свете уличного фонаря городовой успел разглядеть сосредоточенное и бледное лицо великого князя Дмитрия Павловича, сидевшего на месте водителя. Все это казалось каким-то миражом, видением, внезапно взорвавшим застывший, неподвижный ночной морок. Раздвигая стылую темноту, автомобиль в вихре снежной поземки удалялся в сторону Вознесенского проспекта. На пересечении с прачечным переулком он резко притормозил, крутанул вправо и, вычертив красными габаритными огнями параллельные линии, исчез за поворотом.